А какая? Нет, а просто расписание, чтобы там не клинич, там вот разбитый понедельник. Вы знаете, в старости позвоните, и это лучше. Итак, продолжим. Пифагор. Значит, вот это вот первоначало, то, что называется монадой, да, она сама не есть то первоначало, она сама обусловлена и рождается из борьбы предела и беспредельного. Когда они соединяются, то тогда и происходит, то, что можно сказать, развертывание нашего мира. Как появляется, появившись монада, она на самом деле уже постулирует появление двоицы, потому что есть, да, сама монада и есть фон, который не есть эта монада, да, уже двоица, одна, вторая. Ну, отсюда вот весь числовой ряд по пифагорейцам начинает разворачиваться. Множество числовых закономерностей определили греки, пифагорейцы, причем для них эти числовые закономерности не были, просто смотри, как здорово, да, смотри, какие тут эти математические замечательные уравнения. Для них это были следами божественного. Мир в целом есть космос, да? Мир в целом есть красота, мир в целом есть соразмерность. И числа, которые мы, числовые закономерности, которые мы находим в этом мире, есть следы, да? Есть тот скелет, который внутри этого мира. Потому что вот каков скелет, таково будет и проявление. Числа – это есть свидетельство вот этого божественного, неизменного в мире. Множество числовых закономерностей, например, рождение ребенка, да, определенное количество времени, да, год – определенное количество времени, там новолуние – там определенное количество. Причем эти закономерности повторяются из года в год. Да, мы их не видим очень часто, мы не обращаем на них внимания. Но если по пифагорейцам, если приглядеться ко всему, то везде мы найдем эти закономерности. Сейчас я так подумал, даже наша лекция, это не тот случай, да? Я могу ее увеличить, могу уменьшить. На самом деле, так подумал. Какая-то божественная у меня это воля, да. Хочу увеличу, хочу уменьшу. Даже приятно стало. Ладно. Вот. Дальше. Значит, космос из себя представляет красоту. Космос из себя представляет вот эту такую, да, жесткую, одновременно, жесткую структуру. Да, которую мы опознаем через числа. Очень важная тема – это пифагорейская община. Почему? Потому что именно по ее образцу будут построены в дальнейшем все философские школы. Да, Сергей? Ну, давайте. Вопрос по поводу чисел. Давайте. Вот там получается единица, двойка. Да. Единица вот, плюс двойка, уже тройка. Вот, и там, да. А само появление мира… Они открыли этот закон, каким образом эти числа начинают развиваться. Они там делятся, умножаются, дробятся. Мало найти закономерность, что 9 месяцев ребенок в утробе находится. А вот сама основа-то по какому принципу эти числа начинают разворачиваться? По какому принципу разворачиваются? Они нашли эту закономерность. Да? Они в принципе, опять же, появляется единица, это понятно, да? Единица появилась, да? Если появилась единица, то, что она есть как единица, означает, что есть не единица. Понятно, да? По сути, да. По сути, есть единица, это точка, да? Единица, монада, единица, точка. Чтобы существовала точка как таковая, чтобы я определил эту точку как существующую, она должна, должен существовать фон иного, что не есть эта единица. Если есть единица, то есть уже вот одна и вот это вот, и вот этот фон, это уже двоица. Одна, вторая. Уже развернулась, да, из предела двоица. Если развернулась единица и двоица, то там, в принципе, разворачивается все остальное. Или еще один пример, да, вот, ну, уже такой довольно современный, но тоже дающий некое предположение, некое такое чувствование. Значит, сейчас даже, может быть, здесь есть... Так. Нет, ну, в принципе, смотрите, единицы, да, если есть единица, то есть уже двоица. Если есть двоица, то можно провести линию, да, это двойка, да. Вот эта двойка разворачивается у них в плоскость. Ну, плохо говорю. Ну, а разворачивание идет по плану? По жесткому логическому плану. Вот конкретнее я вам не скажу. Если интересны вот эти разворачивания, те, которые можно проследить по их источникам, потому что школа их была довольно такая закрытая, вот, не все там известно, но то, что известно, собрал автор. Я вам его в прошлый раз называл, давно-давно. Вот, фамилию вы должны были запомнить, Жмуть. У меня даже такое чувство, что вы как-то... Говорящие. Вот. Вот этот Жмуть, кстати, может быть, даже и назову эту книжечку. Автор А. Я. Жмуть. На конце Т или Д? Д. Демон. Жмуть. А чё смеетесь? Фамилия-то необычная. Ну, нормальная. Нет, хороший анекдот мне рассказали. На российско-украинской границе таможенники украинские смотрят паспорт. Один другому говорит: смотри, Голожопинка, какая смешная фамилия, Зайцев. Вот, мы тоже очень уподоблены вот с вами сейчас, Жмуть. А другой смотрит: Пименов. Господи, ой, еще что-нибудь ругательное на каком-нибудь языке. Это всякое может. Итак, значит, книжка, посвященная пифагоризму, «Наука, философия и религия в раннем пифагоризме». «Наука, философия и религия в раннем пифагоризме». Санкт-Петербург, 1994 год. Хорошая книга, хотя потрясает воображение, потому что автор поставил перед собой задачу выяснить, опираясь на источники, которые у нас есть. На источники. Не вот кто-то чего-то там пересказывает, а вот на источники такие. Что же мы знаем все-таки о раннем пифагоризме? Он приходит к мысли на примере документов, на примере вот анализа этого, что по сути ничего достоверного мы сказать о нем не можем. А у Лебедева? А вы почитайте там Лебедева. Ну, я не интересуюсь. Вот. То есть, понятно. Вот все те источники, которые есть у Лебедева, они проанализированы, он историк, историк, занимающийся Древней Грецией, причем всю жизнь занимающийся, привлекающий не только Лебедева и вот эти вот источнички, а весь доступный материал, ну как бы открытый науки, и не только наши российские источники, но и все западные источники, и приходит к мысли, что, в общем, как бы сказать вот жестко точно, что же мы знаем о раннем пифагоризме, большая проблема. Большая проблема, кстати, сказать о том, что же из себя представляла наша вот их пифагорейская школа. Это что, было общество друзей? Или это было закрытое такое некое общество, или это была политическая организация. Очень похоже, что это было все вместе. Но конкретно сказать, ну, очень-очень сложно. Итак, значит, так, на что-то я отвечал. В связи вот с тем, что вы спросили, как они разворачивали, обращаю ваше внимание на эту книгу. вот эти конкретные разворачивания, вот эти конкретную логику, почему именно так, а не этак, обращаю ваше внимание на эту книгу, там специально посвящено этому. Посвящено этому. А, вспоминая вот то, что я читал, как бы вот эти разворачивания и то, что они понимают как логические разворачивания, на самом деле, ведь логика это на самом деле инструмент очень часто. Ее можно повернуть в разные стороны. У большевиков была своя логика, да, которая исходила из определенной, да. У православных другая логика, да. Плохо говорю. Нет, на самом деле, ну да, вот очень многое зависит, почти все зависит от вот этих первоначальных верующих установок. В зависимости от нее появляется либо философия атеистическая, либо философия христианская. Либо философия там Спиноз, либо философия Сократа, либо философия Канта, да, с этим трансцендентальным единством перцепции. Вот. Поэтому их философствование, как и всех философствование, оно базируется на вот этих вот религиозных предпосылках, Сергей. А вот это внешне, как они логически это обосновывали, обращаю ваше внимание на эту книгу. Не ждите, что там будет все расписано с точки зрения вот современной логики, как там у них все это. Для них это было и не важно. В разное время, в разной культуре разные вещи доказываются, а некоторые считаются доказывать и не надо. Вот. Точно так же, вот интересный момент, да, для нас, для христианства, принципиальный вопрос о том, ну скажем так, откуда начало этого мира. Вот почему наш мир существует, да? Для греков этого вопроса не было. Для греков было убеждение, этот мир существует, потому что он вечен. Вот логика. Логично это? Для нас это нелогично. Для нас. Сейчас. Для греков бессмысленно спрашивать. Это мир существует, потому что он существует. Вот, то есть в разные времена, как бы, разные религиозные основы, и поэтому разные вопросы задаются, и разные ответы получаются. Хотя логика, казалось бы, одна и та же. Для нас сейчас, откуда мир, это принципиальный вопрос. Для греков мир существует, потому что он существует. Вот и все. И бессмысленно сейчас, кстати, с претензией, ну, хотя трудно сказать, нет, не буду, и не буду говорить. Итак, значит, Пифагор, община. Что она из себя представляла? Ну, во-первых, вот тот же самый Жмуть задается вопросом, вот, что, опираясь на источники, что она из себя представляла? В те времена в Греции были, ну, скажем так, и немножко попозже, были возможны вот такие организации, они трех видов. Первое, это они называли «Схолы», это философская школа. Второе – это такое религиозно-культовое братство, вот, теасос. И третье – это социально-политическое объединение, гетейрос, гетейра. Социально-политическое объединение. Что из себя представляла община, вероятнее всего, и Жмуть к этому приходит, вероятнее всего – и то, и второе, и третье одновременно. И то, что мы называем философской школой, и религиозно-культовое братство, вот то, что можно назвать социально-политическое объединение. Ну, современным языком. Потому что школа, да, они занимались исследованиями, естественно, очень много, философскими, научными, находили вот эти вот закономерности числовые, и это для них было главнейшим. А зачем их находить? Не просто так, а для того, чтобы, я уже говорил, да, чтобы выстроить потом в соответствии с ними собственную жизнь и бытие вокруг себя. Да, они были, и это было общество с довольно жестким, действительно жестким уставом. Это было строго иерархическое общество, состоящее из, по сути, из трех групп. Первое – это учитель, Пифагор, человек, которого многие даже не могли, потому что недостойны были видеть в течение нескольких лет, даже ученики. Второе – это лица, ну, скажем так, достигшие уже определенного уровня знаний, это ближайшие ученики Пифагора. Именно с ними беседовал Пифагор в утренние часы, утренние занятия с ними проводил. И третья группа – это акусматики, те, ну, скажем так, широкий круг учеников, которым истина преподавалась уже не разжевывая как бы основы, а вот просто плоды, вот просто в виде изречения, в виде акусм, в виде изречения, в виде того, что надо принимать и заучивать, потому что глубину понять не могут, поэтому пока вначале хоть заучите и поступайте так, как надо. Вот такая жесткая иерархическая структура, причем перепрыгнуть было невозможно. Для того, чтобы подняться в уровень учеников, надо было пройти предварительный курс обучения на уровне акусматиков. А тоже, кстати, очень, очень интересный момент. Вот акусматики по несколько лет, прежде чем увидеть Пифагора, должны были проходить обучение. Вот зададимся вопросом, а почему? А почему вот такая структура? А потому что греки считали, греки понимали, что истинное учение может воспринять только очень подготовленный человек. Ну, не мечите бисер перед свиньями, на самом деле. Вот по сути. Потому что если будет говорить о числах, да, обыкновенному человеку, он скажет, да что там числа, вот 2 плюс 2 есть 4 и все. Но вот это истинное бытие, что числа есть истинное бытие, находить это истинное бытие, разыскивать это истинное бытие на уровне, на самом первом уровне, ему просто это неинтересно, он не видит в этом смысла. Только, сейчас скажете, у вас так хорошо, я даже без очков вас вижу, потому что на этом, на фоне стекла белого... Ну давайте, спрашивайте. Ну вопрос, больше вот такой исторический, географический. А с какого момента Пифагор начал преподавать? С 532 года. А сколько лет? Ему? Да уже за 30 даже. Да. То есть он в этом смысле, и с этого же сразу момента, как только иначе он начинает преподавать, он внедряет эту структуру. Да, да, она построена сразу. Она сразу изобретение или это было внутри культуры? Нормально было построить эту жесткую. Вот хорошо, а у меня вопрос другой. А как бы вы думаете? Как вы думаете? Я бы встал на горе и начал по всем преподавать. Я бы структуру не выстраивал. А жили бы на что? Жили бы на что? Жили бы на что? Ну и пришли бы к вам. Эти дровосеки послушали бы вас и сказали, ты о чем, парень? Че я тут сижу, слушаю? Ты нам заплати, тогда мы тебя послушаем. Я понял. Нет, я думаю, это было воспринято культурой. То есть культура к этому была готова. То есть если культура не готова, если она внутренне нет этих стремлений, то что ни насаждай, ничего не получится. Вот, то есть это было иерархическое такое... мышление, оно было принято. Да? Есть люди знающие, есть люди не знающие. Есть опознание того, вот большинство, опознание того, что их знание не есть высшее знание. Опознание, причем серьезное, поэтому принимается тот человек, который говорит что-то истинное, и они опознают себе это как истинное. Я бы вот так сказал. То есть это внутренней культурой обусловлено, безусловно, абсолютно. И все философские построения, философские системы, они все культурой обусловлены, причем очень сильно. От человеков? Ну, что вы под этим поднимаете? В буквальном смысле то, что понимается в христианстве, то есть одно дело, как сказать, человеков, да, то есть это было возможно, чтобы, например, слышали Пифагора. Да. Вот человек, да. Потому что так были они от Бога, да, то есть, например, совершенно непонятно, зачем слушать Петра, ну, на самом деле, глупый рыбак говорит какие-то глупые вещи, в общем, да. Но однако его слушает, потому что он не от человека. Ситуация немножко сложнее. Я вас немножко сложнее. Античная культура к этому времени, вот к приходу Христа, опознает, что те пути, по которым она двигалась, недостаточны. И поэтому многие философы начинают слушать Петра. Вот. В те времена еще не было разочарования. Вот это как раз время, когда греки с удивлением обнаруживают, что в этом мире есть божественные следы, которые мы, люди, можем опознать. Это вот открылась дверь, и они еще не прошли этот путь, чтобы понять, что дверь закрыта. Они еще не вошли в дом рациональности, они пока верят этой рациональности. А в эпоху эллинизма это уже много, ну сколько там, 5 веков прошло. И человечество не становится счастливее. Рациональность не приводит к счастью. И тогда, да, на излете вот этой рациональности появляется Христос. Приходит Христос. Тут вопрос сложнее на самом деле. Вот сказать так, что вопрос сложнее. Это кстати, это тот вопрос, о котором. Вот это вопрос, на котором дискутировали богословы конца 19-20 век, вот этот период, насколько историческое окружение обусловлено, скажем так, подготавливало приход Христа, вообще, насколько закономерен приход именно в это время. Очень серьезная проблема. Я бы предостерег вас от вот такого вот очень однозначного. Воля, опять же, не сравнивайте волю нашу человеческую с волей божественной. Через объективные дела божественная воля ведет нас к своей воле. То есть, как бы, можно проинтерпретировать, даже и нужно проинтерпретировать так, что Бог вел греческий мир к принятию Христа, причем вел очень довольно долго, чтобы, опираясь на собственную рациональность, на греческую философию, великолепную, замечательную, он опознал греческий мир, ограниченность этой греческой философии. Что путь рациональности не есть высший путь, не ведущий человека к истинному бытию. Вот, то есть, ну вот, что сказал, то и сказал. Вы знаете, сейчас, если вопрос очень серьезный и общезначимый, давайте. По поводу организации учебного процесса, вот у Пифагора. Вы мне, я уже испугался. Знаете, об организации учебного процесса. Я вот веду вопрос, может быть, замечательный. Или у Платона, по-другому у Пифагора. Ученику, вот этому самому низшему, несколько лет надо было провести, прежде чем получить право задавать вопросы. Уже не математика. К тому моменту уже него случалось, конечно. Я вам более того скажу, не то, что задавать вопросы, а просто слушать. Задавать вопросы, это вы уж слишком. Ну да, в общем. Да. Итак, значит, жесткая структура, да? Жесткая структура, которая в дальнейшем будет постоянно присутствовать. Да? Иерархическая структура. Иерархическая. И мир по грекам построен тоже иерархически. То есть вот это истинное бытие. Для того, чтобы было истинным, оно должно повторять, скажем так, бытие в нашем мире. Для того, чтобы оно было правильным, оно должно повторять божественную структуру. И греки, вот Пифагор, создавая именно такую школу, он повторял ту структуру, которая существует в космосе в целом. В космосе в целом есть единица, видимая, да, которая главенствует, спускаясь вниз, все оплодотворяет. Точно так же и в школе в его есть Пифагор, который, спускаясь через посредников, все развивает вокруг себя на самом деле. Вот, это, вот этот вот параллелизм, который мы уже присутствуем, уже немножко сегодня о нем говорили, он очень важен. Школа, ну действительно, для того, чтобы истина должна повторять онтологически, бытийственно структуру бытия. И они попытались это создать. И вот таково понимание, и как все цифры, все числа, да, по сути, генетически, из чего? Из единицы, точно так же все и школа из вот этого первого иерарха, то есть Пифагора, который потом транслируется ниже, который потом распространяется. А потом уже распространяется на окружающую действительность. Истинное бытие, если оно истинно, оно должно истинно устраивать и вокруг себя бытие. Отсюда не случайно, что пифагорейцы занимались и политической деятельностью. И кончина-то пифагорейской общины как раз и обусловлена была этим. Они слишком много стали заниматься политической деятельностью. И кротонцы, недовольные ими, разорили эту школу. Да. Давайте. Видите, Анаксимен говорил о том, что космос и человек. Да. Это, в общем, параллельный структур. Да. Какой смысл создавать, когда общество, когда надо, в общем, развивать самого себя, а создавая, например, какое-то общество или еще что-то. Стоп. Сейчас. Хорошо, мы с вами беседуем. Единица за пределами бытия, да, вот эта монада историческая, да? Вот тут отдельный человечек. Человечек. Вы говорите, что... Если человеку уже все дано. Нет, ему... нет, ну, опять же, ему дано потенциально. Ему потенциально, актуально ему не дано. Нету нормальных людей. Потенциально, скажем так... Вот этот процесс разворачивания от наибольшей общности к отдельному человеку, вот здесь вот на этом периоде как раз и община. Вот здесь вот город, вот тут община, тут семья, а тут отдельный человек. Вот структура разворачивания бытия на самом деле. Вот надо. Монада, потом большее общество, но это, по сути, Платон рисует. Вообще-то наоборот, должно быть сначала человек, потом семья, то есть от меньшего к большему. Нет, от монады, нет, монада это наибольшая полнота бытия. Скажите, что вы полнота бытия, фигушки. Вы даже не проживете 150 лет. Мир живет огромное количество, государства живут больше. Государства живут больше, чем отдельная семья. Государство живет больше, чем отдельный род, да, чем отдельный человек. Они большим статусом обладают, нежели человек. Человек – существо изменчивое, человек – существо податливое, человек – существо, в котором есть нечто истинное в душе, в маленькой воле, в маленьком, да, и существо иное. У меня вот рука такая, а может быть, у меня руки не будет, а может, у меня рука потемнеет, а может, у меня такая. Где ж тут божественное? Где ж тут человек – существо изменчивое, человек – существо подвижное, человек – существо искажающее, неизменное, божественное. Вот. Так что греки идут от, ну, скажем так, статус человека вообще в древних культурах, отдельного человека. По сути, это маленький. Человек должен погибнуть ради рода. На самом деле. Главное, чтобы род жил. Почему род? Потому что это больше, это более божественно, нежели отдельный человек. Отсюда и Гераклит будет нам говорить, что за стену города сражайтесь, как не знаю за что. Себя не обращайте внимания. Это Гераклит, который на самом деле был, очень себя любил, который себя считал очень умным и очень важным. Тем не менее, он говорит, город это все, человек ничто. Человек подвержен всем страданиям. Вот как разворачивается. Поэтому в этой структуре община более значима, чем человек. Община научает человека. Община это что-то коллективный разум? Ну, скажем так, община это вот. Я просто не понимаю, как может целое, например, быть святым, когда частное, из чего оно состоит, равняется нулю. Сергей, тут ситуация такая. Вы путаете христианский взгляд с древнегреческим, с греческим, да? Для греков важен род. Род – это более важно, чем отдельный человек. Вот это надо очень хорошо вот воспринять. Это вот надо просто почувствовать, запомнить и в дальнейшем не задавать вопросы. Нет, я... Вот, потому что мы сейчас... Человек, христианин, да, он свободный человек, он может противостоять всему. Почему, кстати, такое огромное потрясение, я вам об этом уже рассказывал. Как-то я вам что-то вот только не рассказывал. Вот. Огромное потрясение для греков было, и это очень хорошо описал Владимир Сергеевич Соловьев в работе «Жизненная драма Платона». Огромное потрясение для греков было то, что ну вот, «Жизненная драма Платона». Владимир Сергеевич Соловьев, слышали такого человека, о нем скажу. Почему такой большой значимостью для греческой культуры стала личность Сократа, кстати? Почему? Да потому что именно с этой личностью Сократа возник вот тот конфликт, который раньше в греческой культуре не был. Раньше человек подчинен общему, человек подчинен роду. Раньше ведь. Что происходит с Сократом? Сократом. Читали «Апологию Сократа», ну, большинство из вас читало, да? Кстати, можете начинать это произведение читать. Не помешает. Мы с вами поговорим о нем. «Апология Сократа», Платон. Так вот, что происходит на примере Сократа, вот в случае Сократа? Платон опознает Сократа как лучшего из людей. Он понимает, что Сократ заботится о благе Афин, о благе города, о благе всех. Он понимает, что Сократ – это тот человек, Платон, понимает, что Сократ – тот человек, который, по сути, ради блага города жертвует собой. Он только и делает, что учит людей, чтобы они не спали, как волы, не спали, как коровы, а задумывались о смысле бытия, о смысле жизни. Как жить, для чего жить? Вот. Он понимает замечательность, уникальность, важность, значимость фигуры Сократа для Афин. То есть это вот лучший человек, на самом деле. Но с другой стороны, Платон – это аристократ, который... историю Афин, которую Афины понимает как собственную семью. Его предки это были ведущие люди Афин на протяжении многих десятилетий, даже столетий. Это аристократ, который, для которого Афины это вот мой город, это вот все, что строила его семья. И получается, что Афины, которые традиционно безгрешны, которые воспринимаются как лучший город, как самый замечательный город. Афины убивают своего лучшего представителя. Представьте потрясение. Лучшего представителя. И оказывается, что отдельный человек может быть более значим, чем город в целом, с его законами. Раньше такого быть не могло. Это было потрясением для греков, что человек, один человек, вот то, что вы мне предлагаете, может быть более значим для города, чем вообще город в целом. Это переворачивает, это потрясает греков. И это дает всплеск философского размышления. Огромное количество школ. До этого таких проблем так остро не возникало. То есть город главный, род главное, человек по сути ничто. Человека можно пожертвовать. Вот как эти... Ну, ладно, не будем говорить, как эти... Да, вот род главное. Главное, чтобы жил род божественный, да. А человек, ну чего, ну все равно ты через 10 лет умрешь. Не через 10, да, но через 100. Все равно ты не проживешь долго, да? То есть для греков, вот опять же, да, еще мы очень любим такое словечко личности. Ну вот говорят, личности для греков не существует, да. Вот личности как волевой, как способной, как соизмеримой с бытием в целом не существует. Человек для этого вот малюсенькая песчинка на самом деле. Да, в нем потенциально есть, но он малюсенькая песчинка на самом деле. Он частный случай. Значимость человека, его свободы, то, что мы называем личностью, приходит с христианством. С христианством. Там очень много важных. Ну, опять же, я что-то увлекаюсь и в другие стороны ухожу. Так. Сергей, я, наверное, не ответил. Но запомните, значит, для Древней Греции общее важнее, чем частное. Отдельный человек менее значим, чем-то. Вот, как бы это вот та интуиция, в которой живет греческая культура. Это вот спрашивать, почему так, это бессмысленно. Это есть так, потому что оно есть так. А как раз смерть Сократа все это перевернула. А смерть Сократа потрясает, да. Она систему ценностей потрясает. Она... Они так и не оправились. Ой, сложный вопрос, оправились, не оправились. Сложно, да, оправились. Оправились. Вернулись к тем же устоям, как и до Сократа. Нет. Вы знаете, обратно влить реку в исток невозможно. Нет, они попытались найти более тонкие ответы. Найти более... Ну, а если говорить в целом о культуре, то культура идет, вот опять же, в целом, по... в направлении все большей ценности отдельного человека. Да. Вот. Все более и более мы выпадаем из родового сознания. То есть, ну, опять же, пример, да, в 19 веке появиться в брюках, это для женщины, это ужас. Камнями закидают и всякое такое. Да, сейчас, а наплевать, в чем ты ходишь. Ну, абсолютно. Вот. Потому что, а что, а никто мне не указ. Вот я просто по чувствованию. В 19 веке, а как там на меня посмотрят? А можно ли мне вот нарушить этот план? А сейчас, хоть нагло, побреюсь и все. А какое мне дело? Вот, мирочувствие. То есть все более и более акцент делается на отдельном человеке, на его волении. Да, на его самозаконности. Тут много проблем возникает, я прекрасно понимаю, но на его самозаконности, что он может сам устанавливать законы, по которым. А какая разница? А твое слово... Ну, ладно. Так, все, двигаемся дальше. Так, что же мне еще тут хотелось сказать? То, что они начали деградировать, потому что стали ввязываться в политические... Нет, ну деградировать-то... Нет, я бы не сказал, что они стали деградировать-то. А с чего вы взяли, что деградация? Это нормальный путь. Истинное бытие, да, должно, если оно истинное... Вот как свет не может не светить. Не может не светить свет? Не может. Вот точно так же они обладают истинным знанием. знают, как это должно устроить. У себя на своем уровне, на уровне своего общества, создали замечательную структуру, которая функционирует и которая подготавливает человека к принятию божественного, двигает людей к божественному. И, естественно, они начинают свои знания внедрять в окружающую социальную действительность. Но кончается это дело печально для пифагорейцев. Общину разгоняют, сжигают. Пифагора, ну, в общем, он убегает. Убегает аж на другой конец греческого мира. Убегает аж за Грецию, туда, поближе к Черному морю. Вот туда убегает. Север Греции. Далеко убегает. Я вот так подумал, да, это ж... Как он далеко убежал-то? На самом деле, Лампсак, по-моему. Нет, другой город, не вспомню. Вот, значит, еще несколько слов об этом сообществе, которое... Ну, а за ним никто не последовал? То есть, вот, как бы, все это и все... Об этом неизвестно, и он там умирает. Нет, через год он умирает. Очень странно. Далеко убегает, он убегает вот это вот ионийское побережье. Вот он здесь вот находился, он убегает аж вот сюда. То есть далеко. Меня это тоже удивляло. Ну вот что было, то было. Итак, о обществе. Значит, иерархия многоступенчатая. Обратим внимание, не демократия, да? А главенствует тот, кто лучший, тот, кто знает, тот, кто может научить. Дальше. Вот эта многоступенчатая иерархия, она о чем нам говорит? Убежденность грека в том, вот особенно Пифагора, в том, что пока человек не готов к принятию истины, ему бесполезно ее открывать. Нельзя его посвящать в истину, пока он не готов к ее принятию, пока он не подготовился к этому принятию. И вот эта подготовка к принятию божественной истины и была посвящена деятельность пифагорейской школы. Здесь были и гимнастические упражнения, и то, что мы называем научными упражнениями. И у Платона будут это и музыкальные упражнения. Ради чего? Для того, чтобы соделать из человека тот сосуд, который незамутненно может принять эту истину. Дальше. Ну, понятно, подчиненность авторитету. Причем... Вот все открытия, все достижения, которые были в школе, приписывались ее основателю Пифагору. Поэтому очень сложно сказать, что же там на самом деле Пифагор, а что на самом деле его ученики нам поведали. Дальше. Очень жесткая дисциплина, я уже сказал, общность имущества, такая самодостаточная. Упражнения физические, упражнения памяти. Очень важный момент, да, для греческой культуры, которая, ну, на самом деле, не письменная культура-то до этого времени еще. Ну, понятно, что записывали, но книг как таковых в таком изобилии этого не было, и истинное упражнение памяти – очень важный момент. Причем упражнение памяти – это, ну, скажем так, некий и религиозный момент, в том числе и имел в этих занятиях, потому что упражнение памяти – это способ сохранения истинного в этом изменчивом мире. Еще один очень важный момент, я об этом говорил, но еще повторю, что греки опознают себя как существующим в этом мире недолжно, неправильно. Этот мир изменчив. А изменчивость – это отрицание божественного постоянства. То есть наш мир, он и божественный, но в то же время он как-то и искажает это божественное. Так вот, память об истинном, неизменном – это есть способ как бы актуализации настоящего, истинного, божественного в этом мире. А, да, значит, тренировка физическая, диета, опять же, ради чего? Для того, чтобы соделать свое тело достойным принятию истины, чтобы тело, вот это мое изменчивое существование, не исказило ту неизменную божественную истину. Отсюда в дальнейшем будет борьба со страстями, потому что страсти – это сейчас да, потом нет, потом опять да. Это изменчивость, это недолжное, это нарушение правильного, это отход от истины, отход от постоянного «да». Пифагорейцы практиковали борьбу со страстями? Пифагорейцы практиковали борьбу со страстями, или это позже? Нет, это немножко попозже, но внутренне это уже здесь присутствует. Уже внутренне здесь присутствует, потому что страсти – это изменчивое. Оно мешает мышлению, например, да? Оно мешает усидчивым занятиям, да? На самом деле. Да. Дальше. Значит, диета. Ну, а насчет диеты тоже вот такой вот момент. Потому что греки считали, на самом деле, то, что ешь, с тем отождествляешься. Если ты ешь трупы, то ты везде видишь как бы трупы изменчивые. Вот. То есть то, что входит в тебя, с тем ты отождествляешься. Поэтому, ну, скажем так, ну, отчасти поэтому они мясную пищу, например, не употребляют, да, вегетарианцами. Но там много чего они делали. Некоторые запреты их нам непонятны на самом деле. В сегодняшний для нас сейчас. Говорят, почему они не ели бобов? Ну вот не знаю. Много вариантов есть, кстати. Очень много вариантов, почему они не ели. От того, что это Пифагору не нравилось просто. До того, что там постоянные газы в животе. До того, на что эти бобы похожи. Вот, множество вариантов. И опять же, вот интересна культура, один из вариантов смерти Пифагора, хотя это было не так, что убегая от кротонцев, да, вот когда его школу сожгли, то его убили на бобовом поле. Вот один из вариантов. То есть вот. Ну вот я тут вот. Ну к чему разжигать страсти, да? Да, вот. Чем здесь бобы только, да? Да, и не бобы, да, вот. Хорошо, вот тут не знаю. Кому интересны эти запреты, почитайте фрагменты ранее греческих философов, да. Посмотрите. Кстати, тоже интересный момент. К этим занятиям допускались женщины в это общество. Правда интересно? Интересно, если еще мы учтем, что культура античная – это мужская культура. Вот интересный момент. Но это было. Немного, да, немного. Даже мало. Чуть ли не 2-3 за все время, но тем не менее. То есть это было постоянно или это всего их было за все время? Ну, как бы о 2-3 есть свидетельство. А чем они обладали? Какими талантами? Ну вот об этом я не скажу. Ради всего умом. Там Тиано была такая, да? Умом. умом. Скажите, а вот члены общества, они имели семьи там, все, или у них это нет, тоже это не они практиковалось? Это не практиковалось. Ага, они отдельно, это была вот такая вот была такая община. Да. А, но опять же, там в Греции, в те времена, семьи, это, в общем, сами понимаете, ну, в общем... Хотя бы как-то. Ну, как бы в идеале, угу. В идеале семей не должно быть. Ну, почему? Да, потому что они мешают, они отвлекают ну, от страсти. Занятия. Да, нет, не страсти. Они мешают от занятий вот, от устремленности к божественному и от этих занятий. Отвлекают. Хотя, опять же, в том же числе, вот, а женщины, тем не менее, угу. присутствовали, могли заниматься. То есть тут такой жесткой не было. Вот, ты женщина, значит, все. Все, иди отсюда. Интересно. Как долго эта школа процветала? Школа, как школа, просуществовала лет 30. Вот в 70-м, так, в 70-м году, да, в 69-м, когда их там раз. Но нам важнее другое. Важнее то, что вот по этому плану да. возникают в дальнейшем все школы. И в первую очередь Платоновская академия. Платон... Причем, чем старше становится Платон, тем пифагорейские мотивы у него будут все яснее и отчетливее. И если вспомним даже такое произведение Платона, как «Государство», это где он описывает то истинное общество, которое должно построить, то на самом деле, опять же, та же самая тройственная структура, жесткая иерархия, уровень, на каждом уровне этой иерархии как бы равноправие, но вот. То есть это все было. Вот это нам важнее. То есть пифагорейская община это вот та парадигма, по которой в дальнейшем существует, и по которой, причем существует не навязанно, да, а изнутри греческой культуры. То есть они внутренне согласны с этим. И именно такое считают истинным, правильным устроением. Даже более того, вот если говорить разные, вот просто даже сама структура общины дает возможность выхода на их философию. То есть для них слово и дело, да, слово и существование должно быть одинаково. Поэтому как они существуют, в этом мы можем углядеть их философство. Итак, значит, это пифагорейство. Кончается школа с разгоном, это 569 год, да даже 570-й, примерно 570-й год. А, нет, простите, ребята, простите. 497-й. 597-й. А, ну да, да, 570-й он. Вот, 497-й кончается как школа, хотя идеи, которые там присутствовали, они продолжают жить. Еще одна очень важная идея пифагореизма – это то, что в душе есть истинное божественное бытие. То есть душа, она божественна. Душа не умирает после смерти. И отсюда понятно, если душа не умирает, то куда она? Отлетает к Богу, а потом обратно возвращается в тело. Это то, что получило название учения о метемпсихозе, перерождении, да? О вселении душ в новые тела. Вся та же самая душа. Да, душа вселяется, все та же самая, но она забывает о своем предыдущем рождении. Вот. Только лишь люди, отмеченные Богом, да, люди очень знающие, помнят о своих предыдущих рождениях. Ну, как помнил об этом Пифагор. Дальше. Говоря о человеке. Да. Тело прилетело это много раз или как? Много раз, постоянно. Постоянно. А смысл? Постоянно. Цель, конечная цель. А вопрос, а смысл существования мира вообще? В его существовании? Нет, ну вот это вот для греков. Туда-обратно, ну, в конце концов, для чего? А, ну, скажем так. Но, предположим, по буддизму это очень непрофессионально, как бы, ну, отвлеченно, чтобы достичь там единения с Богом, да, там, нирвана, раствориться, поэтому казалось, да. Туда-сюда и главное. Там ситуация такая, о Пифагоре конкретно мы сказать не можем. Мы можем сказать, что по этому поводу думал Платон. Думал Платон, последователь, ну по сути последователь Пифагора и его транслятор через некоторое время. Для того, да, действительно, вот это перерождение происходит определенное количество раз. И если человек ведет достойный образ жизни, то он остается в божественных высотах, остается с Богом. Вот. Вот, по сути, все религии, они на самом деле одинаковые. Даже там, где есть это перерождение, то в итоге, через некоторое количество, если человек ведет себя правильно, если он философ, если он стремится к Богу, то он остается там, к чему он стремился. Вот такая вот вещь. Вот эти. О Пифагоре мы на основании источников сказать этого не можем. Но вероятнее всего это вот так. Потому что, ну вот такая вещь. Так. Да, еще говоря о этой божественной частичке. Да, божественная частичка в человеке – это душа. Это именно душа структурирует тело. Душа в теле главная, да, она божественна. Она не погибает. Тело погибает, душа не погибает. Душа вот такая вот божественная структура. И задача души вот в дальнейшем, это будет у Платона очень, очень ярко прописано, мы с вами это почитаем, в диалоге Федр и Федон. Это благодаря вот философским занятиям, благодаря правильной жизни остаться в божественных, в полях блаженных. Поля Макаров. Блаженные. Макар блаженный. Макариев. Остаться там, с божественным, вести замечательный образ жизни. Вот. Это Пифагор. Опять же, отмечу, да, Пифагора мы с вами отнесли к италийцам, к италийской философии. Потому что это архе, это истинное бытие. Бытие как таковое относит к реальности, которая познается вот именно в уме. Нельзя ее увидеть чувственными очами, да, а вот именно умственным взором. Дальше. Италийцы. Тут два варианта у меня. Начать сразу с Парменида или с заходом в Гераклиту. Сейчас мы с вами решим. Ну хорошо, давайте следующий. А, следующий момент это италийцы. Парменид. Опять же, это юг Италии, его акме 504 год до Рождества Христова. 504 до Рождества Христова. Ну, тут подвижки возможны. То есть понятно, что он тогда родился, да, 40 лет туда назад, 544 год. Итак, что важно в Пармениде? Это такой очень яркий представитель италийской философии. Парменид и его значение для последующей философской мысли. Чем он важен? Он очень жестко отождествил истинное бытие с истинным мышлением. То есть мы живем правильно только тогда, когда мы мыслим. Истинное бытие и истинное мышление одно и то же. Вот отрывочек, может быть, даже. Что-то не найду, но потом прочитаю отрывочки. То есть истинное бытие не во внешнем мире, не в чувственной реальности, а в мысли. Это очень, это принципиально важный момент. Вот это путь, по которому пойдет в дальнейшем античная мысль. Античная мысль. Платон тот же самый, с его идеями. Мысленная реальность. Мысленно. Мы не ощущаем истинное бытие, а мы его мыслим. Мы его мыслим. Дальше. Философствование Парменида можно свести к нескольким тезисам. Ну, давайте я их просто назову. Первый тезис – это бытие есть, а небытия нет. То есть мысль, скажем так, мысль возможна только о том, что существует. Или другой вариант этого же самого тезиса. Мышление и истинное бытие, истинная природа одно и то же. Это даже лучше звучит. Мышление и истинное бытие одно и то же. Дальше. Если небытия не существует, то пустоты, а она понимается ими как небытие, тоже не существует. То есть все, что существует, оно, это есть бытие. Какие-то я заумные вещи говорю. Вот. Пустоты нету. Пустоты нет. Потому что пустоту... Да, да уж, ну, пожалуйста. Да, ладно. Пустоты нет. Да, истинное бытие, оно вечно. Оно не изменяется. Оно ни из чего не происходит и ни во что не уничтожается. Ему не во что. Оно бытие, оно и есть бытие. Истинное бытие однородно. В нем нет движения. Кстати, отсюда в дальнейшем возникнут апории Зенона. Может быть, слышали, да? Например, что Ахиллес никогда не догонит быстрейшую, медленнейшую из животных, черепаху. Может быть, скажем. Ну, а логика такая, да? Если истинное бытие, если мысль и логика есть истинное бытие, то на самом деле то, что нам кажется, догоняет, на самом деле не догоняет. Потому что оставшийся отрезок между Ахиллесом и черепахой можно делить до бесконечности. И она будет приближаться к черепахе, но никогда ее не догонит. Такое потрясение, в общем-то, для греческого мира. Ради чего Зенон все эти апории делает, придумывает на самом деле? Для того, чтобы доказать, показать, что тот мир, который мы видим, на самом деле мир неистинный. Мир, который мы видим, это есть мир кажимости, доксы, неистинного бытия. То есть, когда он демонстрирует, что Ахиллес, опираясь на логику, никогда не догонит черепаху, он тем самым демонстрирует нам, что наш мир, который есть, не есть истинный мир. Вот логика зеноновских апорий. Там четыре апории, ну, знаете, да? Нет. Как это нет? Вот эту черепаху знал. Знаете. Да, черепаху знаете. Но вторая опория очень похожая на эту черепаху, называется дихотомия. Там не черепаха, а летит стрела, но никогда не долетает до стены, никогда не долетает до цели. Логика та же самая, что оставшийся промежуток, может делить до бесконечности и так далее. Она никогда не долетит, она очень похожа. Третье опоре это называется ипподром, основано на относительности движения. То есть там ипподром, там несколько тележек движутся в разном направлении, и в зависимости от того, какую из тележек взять за точку отсчета, скорости других будут разные. То есть на самом деле он демонстрирует то, что нету жесткой однозначной скорости. Он демонстрирует относительность движения. Это тоже доказывает то, что любое наше суждение в этом мире, вот любая вещь в нашем мире, она относительна. И еще одна опория, она несколько выбивается из такого привычного, это называется просяное зерно. Она несколько иная опория, эти опории Зенон, ученик Парменида, в защиту учения Парменида выдумывает. Так вот, опория называется просяное зерно и обсуждает иную проблему, это взаимоотношение части и целого. Он говорит, вот есть просяное зерно, да, мы его бросаем, звука не слышно. Бросаем второе зерно, тоже звук не слышно. А вот теперь давайте сразу 10 зерен бросим, звук будет услышан. Вот с какого, вот почему там не слышно, а здесь слышно? Или еще один момент. То, что называется куча. Берем одно зернышко, бросаем, не куча. Второе зернышко бросаем, тоже не куча. Третье зернышко бросаем, тоже не куча. Какое-то зернышко десятое бросаем, говорим, это уже куча. Вот с какого зернышка появляется куча? И почему вот именно, почему, на каком основании мы можем назвать это кучей? То есть проблема перехода количества в качество, да? Серьезная проблема. То есть греки задумываются, ставят очень серьезные вопросы, опознают эти проблемы и пытаются как-то на них ответить. Далее. Так вот, говоря о Пифагоре. Да. Правильно, вы меня останавливаете, это хорошо. Итак, значит, о Пармениде. Бытие и мысль одно и то же, бытие бездрожно, бытие неподвижно, бытие это и есть на самом деле Бог, бытие из себя, ну, если так взглянуть со стороны, хотя возможно ли это взглянуть, вопрос, из себя представляет светоносную сферу, которая окружает сама себя. Ну, вот примите такое вот. Примите вот такое. Представить очень сложно, но вот, потому что другого-то ничего нет, вот, а сфера – это божественная форма. Кстати, почему божественное? Это это символ полноты. Полноты. Да? По той же сфере можно идти и постоянно идти, одно и то же. Да? Символ полноты. Это та фигура, которая обладает наименьшей поверхностью при большем объеме. Да? То есть вот это как бы та точка, в которой свернуто все. Это та монада, в которой свернуто все, что может развернуться в этом мире. Она маленькая, но на самом деле она полнота. Вот, эти все идеи. Поэтому вот это как бы мир как сфера, это греческое, ну, в общем, основанное в первую очередь на религиозном мирочувствии понимания. Дальше, значит, правильная мысль – это и есть и правильное бытие, истинное бытие. Дальше. Наш мир из себя представляет мир доксы. Докса – это видимость. Ну, там много смыслов. Это видимость, слава, являющаяся. Вот все это вместите. Мир докса – это одновременно и слава, и являющаяся, но в то же время это мир видимости, не то, что настоящее на самом деле. До нас дошла поэма Парменида, ну, примерно она дошла, ну, скажем так, наполовину. Несколько частей, из нескольких частей состоит эта поэма, первое вступление. Что здесь важно? в отступлении, Парменид описывает свое путешествие к богине. К нему приходит богиня и обещает открыть правду. То есть что важно? Что высшая правда, высшее знание не может быть человеком, знаете, самовольно схвачено. Высшая правда открывается по воле божества. Важный момент. Важный момент. Вот, ему приходит богиня, и она открывает истинную правду. Что здесь важно? Что истина не может быть самовольно схвачена, она может быть лишь транслирована человеком. И, кстати, философы, тот же самый Платон, будет понимать себя как транслятора божественных идей. В этом отношении показательно сочинение Платона «Государство». Государство. То же самое. Государство, которое состоит из трех частей. Первые философы, потом воины и третьи труженики, демиурги. Так вот, философы – это высшая часть. Каков их статус? Что они там свое открывают? Нет. Их главная задача – транслировать то, что открывает Бог на самом деле. Вот задача философа. Транслятор идей, божественная, скажем так, высшая истина, это греки очень хорошо понимали, может быть только транслирована человеком, не может быть самовольно схвачена. Даже опять же, вспомните, кто читал «Апологию Сократа». Изречение Дельфийского оракула воспринимается Сократом, воспринимается всеми, как истина, по сути, в последней инстанции. Последний я тоже загнул, потому что афиняне их, афиняне отправили Сократа в поля блаженных. Так что этот наим. Так, значит, следующая часть называется у Парменида «Путь истины». Путь истины, то есть о том, что, или, ну, путь Алетеи, да, о том, что есть на самом деле, рассказывает ему богиня. Но она ему рассказывает о том, что бытие есть, небытия нет, что истинные мысли и истинное бытие одно и то же, что мир есть светоносный шар, бездвижный, бездрожный. Вот это она ему открывает. По сути, то, что правильная мысль и есть истинное бытие. Неправильное нечто, да, вот в физическом мире, а правильная мысль есть истинная реальность. И следующая заключительная часть, это называется путь доксы, путь видимости. То есть это описывается то, как это видится, как наш мир видится непросвещенному взгляду. Нашему непросвещенному взгляду видится, что люди умирают. Мы думаем, а все, человек умер. А на самом деле люди не умирают, мысль остается. На самом деле нам кажется, что в этом мире, ну, скажем так, нет закономерности. Но на самом деле это не так. То есть путь доксы это описывает мнение смертных людей, обычных людей. То есть наш мир на самом деле кажется, видится нам одним, но на самом деле он другой, он неизменный, божественный, правильный, но необходимо увидеть, уметь видеть это настоящее. Вот, опять же, обратите внимание, связь философских и религиозных воззрений. В Греции это вещь понятная, вещь очевидное. Очевидное. Так, ага. Значит, что же делать? Да, сейчас мы закончили. Мне бы хотелось, чтобы вы начали читать. Знаете, кого начали читать? Давайте Платона. Апологии Сократа. Это первый момент. Первый момент, кто читал. А второй момент. В следующий раз мы начнем с вами разговор о Гераклите. У меня к вам предложение. Фрагменты раннегреческих философов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, нас много. Да, я уж прям звезда телевизионная, обратите внимание. Вот, я прям даже, я уж тут позы принимаю разные. Ну, поздравляю. Ну, в общем, сейчас я закончу. Да нет, ничего. Вот. Так, значит, у меня предложение. Мы с вами, кстати, и расстаемся на довольно много, да? Вот, поэтому... Сейчас, значит, есть два варианта. Первый, лучший вариант. Фрагменты ранних греческих философов. Это Лебедев. Это, по сути, должен быть вашим вот таким. Говорил, что, по-моему, у меня что-то такое подозрение, что в интернете есть эта книга. Вы говорили, что... Вот, что? Не видели, да? Я посмотрю еще раз. Они кусками фрагменты. Там где-то собраны пифагорицы, потом отдельно какие-то... Ну, хорошо, я посмотрю, и если я найду, то а я... это фолиант вообще какой? Это вот так... А, всего-то? Да, там... Я там, думал. От греков-то нам... Да нет, там вообще ничего не дошло. Ну, вообще ничего. Ну, кое-что дошло, да, в пересказах. Я понимаю, Аристотель уже совсем... В пересказах. Так вот, значит, два варианта. Два варианта. Первый вариант – это Лебедев, на кого я обращаю ваше внимание. В Укинетических иногда бывает. Это такая беленькая книжечка, так не побольше среднего формата. Раздел Гераклита, как и каждого из философов, состоит из двух, я уже в прошлый раз говорил, да, А и Б. Так вот, главное для нас раздел Б, потому что там собрано вот то, что точно он сказал. Не пересказ его слов, а вот как цитата. Причем у Лебедева вот в этом издании все фрагменты не надо читать, а только то, что выделено жирным шрифтом. То есть это вот как бы главный вариант, а остальные варианты это в той рукописи так, в другой этак, в третьей немножко там запятая в другом месте стоит, в четвертом там другое слово ибо прибавлено. Вот. Это первый момент. Второй вариант, это худший вариант, вот второй, прочитать Диоген Лаэрский раздел, посвященный Гераклиту. Это худший вариант, но тем не менее это нормальный, это тоже нормальный вариант. Вот. Значит, на что обратить внимание? По сути, давайте я моменты отмечу. Первое. На что просто быть готовым ответить. Первое. Гераклит. Да, это по сути как занятие, как семинар, и мы вместе с вами обсудим это на следующем занятии, и у вас уже будет некое представление. Значит, первое, логос. Каков статус логоса? Что это такое? Логос. Первый, да? Как под вопрос этого? Логос, какова его связь с огнем? Что такое огонь? Дальше. Логос и какова его связь с судьбой. Просто вот почитайте отрывки и постарайтесь ответить, подумайте, вот постарайтесь для себя создать эту систему. Логос, каков его статус, каково его отношение к огню. Пантерей, на самом деле все течет у... Кстати, почитайте, обратите внимание, есть у него такой фрагмент или нет. Обратите внимание, да? По мысли очень похоже на Гераклита, да, но вот, собственно, такого изречения у него нет. Вот. Но по мысли очень близко к Гераклиту. Да нет, ну это к Гераклиту, но... Почитайте. Опять же, что здесь важно? Почему важно читать источники? Чтобы вам питаться не пересказами, я скажу, что это вот это, а другой преподаватель скажет, что другое. Чтобы вы сами составляли представление, сами знали, где проверить и где сказать преподавателю, что он не прав. Тоже на экзамене. Ну, да, но это... А читать Платона я упустил. Платон, апология Сократа. Ну, апология Сократа. Итак, значит, первый, читаете апологию Сократа, кто не читал. Второй момент, второе задание, это Гераклит. Значит, Гераклит читаете либо по Лебедеву, либо по Диогену Лаэртскому. Лучше читать и то, и другое. Нормальные люди. Или в обычных магазинах могут быть, да? Да, конечно. Да. Диоген, ну да, и в обычных, ну и в букинистических. Вот. Ну, знаете, да, в интернет-магазины есть, они там, у них есть и букинистические отделы, то есть, в принципе, можете там набрать фрагменты раннегреческих, и они вам скажут, есть у них или нет, и скажут, они напишут вам, закажите, будем ожидать. Вот. Значит, говоря о Гераклите, значит, первый логос, второй момент, это понимание, что из себя представляет космос у Гераклита, какова его структура, какова его основа, благодаря чему он существует, космос, да, вот, то есть то, что есть. Космос. Следующий момент, говоря о космосе, да, обратите внимание на противоположности у Гераклита. Его мышление вот такое очень, оно очень современно. Кстати, это очень современный мыслитель, очень такой интересный мыслитель. И современен он благодаря тому, что в его учении вот эта идея борьбы противоположностей, единства противоположностей присутствует. Вот что он понимает под противоположностями? Приведите мне примеры вот тех фрагментиков, где они обсуждаются. Что он понимает под этими противоположностями? Каков статус противоположностей в мире? Важный момент. Дальше. Дальше вопрос о, ну скажем, то, что можно назвать этические взгляды, этика Гераклита. Хотя во времена Гераклита такого термина-то и не было. Сам термин «этика» вводит Аристотель. Но для нас понятно, да? То есть, что он думает о нравственности, да? Как надо жить? Как надо поступать в этом мире? Вот. Каково правильное действование, каково правильное поведение людей в этом мире? На что надо обращать внимание и что надо брать за основу? Ну, Бога сказать хорошо, да, хорошо, но Бог это вот как-то вот вообще. А тут должны быть какие-то этические, ну, как бы, утверждения. Вот каковы взгляды Гераклита на об этике. И еще один момент. Это каков статус Бога? Вот что он понимает под Богом, Гераклит? Интересный, важный мыслитель, современный мыслитель, действительно. Ну, например, да, война – отец всех. Замечательно. Вот. Так. Немало заданий? Может, еще? Не, ну вы подумайте, на самом деле, 2 недели мы с вами... А другие предметы там? Другие предметы? Да что может быть важнее моего предмета? Хорошо, все, давайте подумаем. Достойно истекого истину, вложите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.